Страница 288. Социальный идеал Конфуция. Высокоморальный Цзюньцзы, сконструированный философом в качестве модели, эталона для подражания, должен был обладать двумя важнейшими в его представлении достоинствами – гуманностью и чувством долга. Понятие «гуманность» – «жень» трактовалось Конфуцием необычайно широко и включало в себя множество качеств – скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие, любовь к людям и тому подобное. Жень – это высокий, почти недосягаемый идеал, совокупность совершенств, которыми обладали лишь древние. Из современников Конфуций, включая и себя, считал гуманным лишь своего рано умершего любимого ученика Янь Хуэя. Однако для настоящего Цзюньцзы одной гуманности было недостаточно. Он должен был обладать еще одним важным качеством – чувством долга и, продиктованным внутренней убежденностью в том, что следует поступать именно так, а не иначе. Долг – это моральное обязательство, которое гуманный человек в силу своих добродетелей накладывает на себя сам. Чувство долга, как правило, обусловлено знанием и высшими принципами, но не расчетом. Благородный человек думает о долге, низкий человек заботится о выгоде, учил Конфуций. В понятие «и» поэтому включались стремление к знаниям, обязанность учиться и постигать мудрость древних. Конфуций разработал ряд других понятий, включая верность и искренность, джен, благопристойность и соблюдение церемоний и обрядов, ли. Следование всем этим принципам было обязанностью благородного Цзюньцзы, который в сборнике изречений Конфуция «Лунь-Юй» определяется как человек честный и искренний, прямодушный и бесстрашный, всевидящий и понимающий, внимательный в речах, осторожный в делах. В сомнении он должен справляться, в гневе обдумывать поступки, в выгодном предприятии заботиться о честности, в юности он должен избегать вожделений, в зрелости ссор, в старости – скряжничество. Истинный Цзюньцзы безразличен к еде, богатству, жизненным удобствам и материальной выгоде. Всего себя он посвящает служению высоким идеалам, служению людям и поиску истины. Познав истину утром, он может спокойно умереть вечером. Страница 289. Таким образом, благородный человек Конфуция – это умозрительный социальный идеал, назидательный комплекс добродетелей. Однако с течением времени и в связи с ростом авторитета Конфуция и его учения, этот абстрактно-утопический идеал все более становился обязательным для подражания эталонам, приблизиться к которому было делом чести и социального престижа для каждого, и особенно для тех представителей высшего сословия ученых-чиновников, профессиональных бюрократов-администраторов, которые с эпохи Хань, III век до нашей эры, III век нашей эры, стали управлять Китайской Конфуцианской империей. К этому времени многое в созданном Конфуцием идеале изменилось. Конфуций вполне искренне стремился, создать идеал рыцаря-добродетели, боровшегося за высокую мораль против царившей вокруг несправедливости. Но, как это нередко случается, с превращением его учения в официальную догму на передний план выступила не суть, а внешняя форма, проявлявшаяся преимущественно в демонстрации преданности к старине, уважения к старшим, напускной скромности и добродетели. Многочисленные последователи и почитатели Конфуция, слепая преданность которых каждому слову философа, тоже в немалой степени способствовала превращению его учения в закостенелую догму, стали видеть в идеале Цзюньцзы не столько выражение внутренней цельности и благородства, сколько внешнее оформление благопристойности. В средневековом Китае постепенно сложились и были канонизированы определенные нормы и стереотипы поведения каждого человека в зависимости от занимаемого им места в социально-чиновной иерархии. Они нашли свое наиболее наглядное отражение в том, что обычно именуется китайскими церемониями. В любой момент жизни, на любой случай, в счастье и горе, при рождении и смерти, поступлении в школу или назначении на службу, всегда и во всем существовали строго фиксированные и обязательные для всех правила поведения. В эпоху Хань был составлен подробный свод этих правил внешней учтивости и церемониала, трактат Лидзи, компендиум конфуцианских норм, имевший обязательную силу на протяжении 2500 лет. Все записанные в этом обряднике правила следовало знать и применять на практике, причем с тем большим тщанием, чем более высокое положение в обществе человек занимал. Страница 290. Так учение Конфуция о Цзюньцзы, модернизированное и приспособленное к потребностям централизованной империи, с ее мощным бюрократическим аппаратом, явилась одной из основ, на которых зиждилось гигантское здание китайского государства.